Тяжелая рука сверхдержавы решительно привела в движение фигурки на шахматной доске. Грянуло время кровопускания. Вчера еще никому неведомый капитан корейской национальности проснулся маршалом Ким Ир Сеном. Ему суждено превратиться в диктатора, в бога, сделать народ толпой, оглохшей, ослепшей, упавшей перед идолом. Но все это еще впереди. Пока же разорванная страна была распята на дыбе войны. Но юность все так же брала свое, была все так же неистребима. Мне предстояли перемены, я, наконец, дозрел до женитьбы. В ту первую встречу я ждал ее в условленном месте, у дома актера. Все заново начиналось в тот час, когда в многоцветной вечерней реке, плывшей по главной московской улице, засветилось ее белое платье. Стало понятно, что срок приходит. Я покидаю Петровский бульвар. Тот день наступил достаточно скоро. В последнюю ночь я глаз не сомкнул. Выяснилось, что я присох своей привязчивой душой к старому грязноватому дому, к людям, с которыми прожил 3 года, к махонькой за проходной каютке, к окну, у которого я провел столько ночей, когда мне не спалось. Уже светало, а я все не ложился, смотрел на соседние окна, на крыши, на чахлый, зажатый домами дворик, на 3 белокожих деревца. Настанет срок, и в Покровских воротах Костик Ромин неожиданно спросит: «Молодость, ты была или почудилась?» Все было, и молодость, и то лето, и ожидание у дома актера, и та, которая стала женой. Лето сгорело в пожаре времени, сгорел однажды и дом актера, сгорела ее недолгая жизнь. Почти ничего за душой у нас не было, когда мы связали 2 наши жизни. Во всяком случае, не было денег, молодость уже угасала. Это звучит как дурной каламбур, но все обстояло именно так. Доходы, принесенные пьесы, я умудрился растратить быстро, какой-то неистовой расточительностью. Теперь, оказавшись главой семьи, я обнаружил, что гол как сокол. Сначала мы снимали жилье, потом, устав от вечной зависимости от скитальчества, мы порешили обосноваться у жены. Ее родители проживали в особнячке, который когда-то принадлежал купцу Хрущеву, на тихой улочке Бурденко, по-старому в Долгом переулке. Однажды при встрече известный артист сказал мне с некоторой задумчивостью: «Расскажу-ка я вам историю. Случилась она со мной, дай бог памяти, не то в 54-м году, не то даже в году 55-м. Я недавно приехал в Москву, и как-то мне удалось зацепиться в театре Ленинского комсомола. Не то, что я там играл, но числился. Жить было негде. И очень часто я ночевал в различных подъездах, на лестничных площадках, в подвалах. Ночевка всегда была проблемой. И вот иду я с своим товарищем по тихонькой улице Бурденко, поблизости от Зубовской площади. Он мне показывает особнячок и говорит: «Здесь Зорин живет, это Зоринский особняк». Меня прямо-таки ослепила мысль: пойду-ка я к нему, скажу так и так. В городе Астрахань я играл в вашей пьесе «Гости». Тему приютить хотя бы ночи на день. Найдет ж в таком особняке местечко для вашего артиста, но не решился, не постучался. Он рассказывал почти патетически и был несказанно удивлен, когда я начал в ответ смеяться. С минуту я давился от хохота. Успокоившись, я ему объяснил неадекватность моей реакции. В этом уютном особнячке ютилось 5 или 6 семейств. Когда родительский кров разделили тощей фанерной перегородкой, выяснилось, что нам досталась 8-метровая каморка. В 56-м родился мой сын. Стало понятно, что места мне нет. Я снял комнату на улице Щукина в квартире актрисы МХАТа Сластениной. Всего интереснее было следить за выражением глаз рассказчика. Они увеличились чуть ли не вдвое, в них было подлинное потрясение. Потом он тоже расхохотался. Минули годы, к нему пришли роли, признание, шумная слава, всякие звания и регалии, прочно и крепко наладился быт. Но в движущейся тверди нет прочного. И вот я узнал, Смоктуновский умер. Где ныне витает его душа? Где она ищет теперь приюта? В особнячке бурлили страсти. Кто оставлял его, кто вселялся? Одни уходили из этой жизни, другие в ней даже укоренялись. Один переводчик стал дипломатом. Соседский мальчик, когда подрос, был одно время вратарем сборной Союза по водному полу. Новорожденные превратились в дипломированных специалистов, впоследствии особняк опустел. Пора уже было садиться за стол, приняться за новые диалоги, но что-то во мне переменилось. Пришло неуверенное прозрение. Не то что понял, но ощутил первопричину своих заблуждений. Словно мелькнуло в моем тайнике, пусть не догадка, но тень догадки. Не ты пишешь пьесу, а на тебя. На сей раз это была комедия. Хотя исходно в ее основе не было ничего смешного. Она родилась от моих наблюдений в ужасном 49-м году, да и последовавшие за ним годы дали достаточно материала. Я словно с головой окунулся в грязные бездны фразеологии и понял, какое важное место она заняла в повседневной жизни, что система фраз при всей иллюзорности может стать реальной величиной. Это заметил еще Алексей Максимович. Людям же моего поколения досталось узнать, что она обладает по-своему астартической силой, становится уже не формой, а сутью, и чем успешнее, чем откровеннее обессмысливается первородство слова, тем больше утрачивает оно свое содержательное значение, оставшись одной звуковой оболочкой совсем уже полого сосуда. Вот так и возник замысел фразы. Героем должен был стать человек, отменно освоивший эту механику, законченный виртуоз трибуны, перенесший ее приемы и правила в деятельность, в отношения, в быт, и ставший поэтому неуязвим. В моих черновиках появились кусочки будущих откровений, вырвавшихся из искусных уст в исповедальную минуту. О, фраза, гладкая, круглая, выверенная, ты никогда не подведешь. А текст слишком прямолинейно для настроения в самый раз. Комедия была написана, я дал ей название «Фальшивомонетчик», она, разумеется, не удержалась, и начал знакомить с ней режиссеров. Она понравилась очень красивому еще молодому Гончарову, утверждавшемуся на московских подмостках. В своей статье в литературной газете он уделил мне добрую строчку, не так уж мало по тем временам. Тем не менее, дело долго не слаживалось. Театр сатиры пьесу отверг, хоть и проявил интерес. Ее было взяли в театре Ермоловой, но и здесь в последний момент все застоприлось. Пьеса была не вполне серийной, и потому привлекла внимание, но недостаточно очаровала. Я не избавился в ней вполне от условий производственной пьесы. Действие ее разворачивалось от чего-то в институте селекции. Господи, что я в ней понимал? А вместе с тем она и отпугивала, попахивала запретной зоной. Долгое время мои варианты без всякой надежды пылились в ящике. Но осенью 52-го состоялся 19-й съезд родной коммунистической партии. Главный отчетный доклад зачитывал рыхлый Георгий Маленков, таинственный, страшный человек с бабьим непропеченным лицом. Сталин взошел на трибуну лишь раз всего на 2 или 3 минуты. Сказал он несколько общих слов, тут же объявленных халуями, конечным выводом земной мудрости. Кончил он свою краткую речь хмурым запальчивым призывом «Долой поджигателей войны!» Очень своевременный лозунг. 3-й год истекала кровью Корея, и прежде всего по его хотению. Еще одна хлесткая иллюстрация к моей комедии, всевластная фраза, жившая самостоятельной жизнью в разительном несоответствии с делом.